Глава 11. Как выяснилось, время в экзаменационной зоне шло медленнее реального мира, и потому я вынырнул уже поздним вечером. А ведь, казалось, прошло всего несколько часов. Не видел смысла ехать куда-либо в темноте, да и мозг просил отдыха после тяжелой миссии и сложного экзамена, так что я поужинал в ресторане и завалился спать. Уже утром, после стандартных упражнений, душа и вкусного завтрака, я отправился в знакомый салон по продаже крутых автомобилей. Кроме меня там не было других покупателей, все же последняя пятница в этом году. Навстречу сразу вышел знакомый менеджер. Он обрадовался мне как родному, особенно услышав про новый заказ. И его совсем не смутило, что теперь я искал микроавтобус для перевозки рабочих. «Мы постоянно продаем их», — быстро кивнул он и протянул планшет с каталогом. «Есть обычные модели, рабочие лошадки и премиум-сегмент. Все то же самое, но выглядит лучше, и внутри много интересной начинки». «Неужели пользуются спросом?» — приподнял я бровь. Сложно было представить себе аристократов, передвигающихся в микроавтобусах. «Разумеется. Их обычно князья покупают для своей гвардии и ценных работников. Ну и когда хотят показать, насколько они богатые, что даже их челяди достаются крошки с барского стола». Заметив интерес, он отвел меня в свой кабинет, чтобы показать презентацию. Пока мужчина искал нужный файл, я быстро осмотрелся. С прошлого раза ничего особенно не изменилось. Стол с компьютером, простое кресло для работников и крутые для посетителей, чтобы чувствовали свою значимость. А в углу появилась пальма в горшке, на котором виднелись остатки подарочной ленты. Сразу представил, как ему торжественно вручили дерево за продажу того джипа. «Вот», — он развернул ко мне монитор и вывел на него изображение симпатичного микроавтобуса на 12 мест. По дизайну он сильно отличался от привычных мне рабочих лошадок китайского производства и чем-то напоминал космическую маршрутку. Широкие двери в пол, кожаные сиденья с собственными столами, и менеджер не уставал нахваливать машину. «В рабочих поездках ваши люди будут чувствовать себя как минимум баронами. Эргономичные сиденья с обивкой из настоящей крокодиловой кожи со встроенным подогревом и тремя режимами массажа. Мини-бар с холодильником, корейская стереосистема, два телевизора и дополнительно можно снабдить каждый подголовник индивидуальной развлекательной системой». Заметив мое мрачное выражение лица, он перешел к описанию того, что меня интересовало. «Проведена дополнительная обработка корпуса для эксплуатации в экстремальных погодных условиях. Встроена артефактная защита от ржавчины. Не смотрите, что здесь дно почти царапает асфальт. Во время езды машина поднимается и обладает повышенной проходимостью. Эта модель много лет прослужит вам верой и правдой. Всего за 4 миллиона рублей». «А если что-то попроще?» «Не то чтобы мне было жаль денег, но я не видел смысла переплачивать. Здесь большая часть цены не за выживаемость и хорошую проходимость, а за ненужные функции, вроде телевизоров. От базы до Хабаровска 15 минут. Что они там посмотреть успеют? Две рекламы? До пропагандистских роликов о том, как хорошо живется и работается в моей корпорации, еще далеко». Он совсем немного погрустнел и с третьей попытки наконец показал то, что мне нужно. По-прежнему комфортный салон, но без телевизоров, мини-бара и массажей. И машина сразу высокая, меньше шансов, что сломается сложный подъемный механизм, и она превратится в пузотерку. Из дополнительных функций я выбрал практичный черный цвет, мощный двигатель, противотуманные фары и второй топливный бак. За все вышло 2,5 миллиона. Еще я взял простенький джип для Сергея, чтобы отдельно посылать его по делам. Оставил его телефон, чтобы сообщил адрес для доставки, а сам поехал на базу. Изменения были видны еще до входных ворот. Нанятые мной строители починили и укрепили дорогу от трассы, чтобы не застревала их тяжелая техника. Весь двор превратился в настоящее поле боя. Нетронутым остался лишь заезд для мусоровозов, где как раз разгружалась очередная машина. Двухкомнатные коттеджи, беседки, ресторан на берегу реки — все безжалостно снесли, кроме административного здания, где жили мои рабочие. Строительный мусор свозили в огромную кучу, которую затем перегружали в мою же установку по переработке отходов. Оголенная земля без намека на снег была перерыта гусеницами и ковшами. Стоило мне выйти из машины, как сразу захотелось расстегнуть куртку. Здесь было довольно тепло, а после 20-градусных морозов вообще жарко. Всю территорию базы накрыл сплошной купол теплого воздуха, не пропускающий сюда холод снаружи. «Не слишком затратно?» — спросил я у прибежавшего бригадира. «А как иначе сделать землю мягкой?» Он слегка поклонился. «К тому же это не так тяжело для хорошего мага, а у нас вообще работают лучшие. Сейчас мы все выравниваем и заливаем фундаменты. Устроить вам экскурсию?» «Веди». Мои рабочие оставались в своем здании и на КПП. За ходом работ следил Сергей. Потом расспрошу его отдельно, а пока узнаю версии исполнителей. Оставшиеся после покупки машин деньги я перевел на счет строительной фирмы. Как раз наступило время очередного платежа. Следующий будет в понедельник. Спокойно успею накопить в миссиях. Бригадир провел меня по брошенным на землю палетам, выполняющим роль дороги для рабочих, и показал на обширную площадку неподалеку от мусороперерабатывающей установки. Она не пропускала плохие запахи и дышалась здесь вполне нормально. Вот здесь у нас будет сразу комплекс построек. Столовая, склад, общежитие для рабочих на 50 человек. Отдельно залили очень крепкий фундамент в обозначенной зоне. Выдержит еще с десяток таких коробок. Все по проекту. В его голосе послышалось плохо скрываемое удивление. Еще бы, сейчас здесь работало 7 человек, а я запросил такую прочность, чтобы выдержало размещение нескольких тысяч. Не говорит же прямо, что на самом деле это для шаттлов. Строить будут из готовых блоков по принципу «быстро и надежно». За красотой пока не гнался. Всегда можно покрасить или дополнительно закрыть какими-нибудь декоративными панелями. Сейчас же главное — функциональность. Я не собирался зависеть от городских коммуникаций. Под генераторную строили отдельные, хорошо защищенные здания. Местную канализацию нерляне подключат к своим установкам. Когда все закончится, получится автономный комплекс с возможностью расширения. Скоро придется набирать персонал, что тоже выливалось в дополнительные расходы. Срочно нужно больше золота. Посмотрев, как бульдозеры и экскаваторы вскапывают землю, а бетономешалки мешают бетон, я последовал за бригадиром к следующей зоне. Раньше здесь находилась зона элитных коттеджей, которые превратились в набор брикетов для отправки на космическую станцию. Здесь уже не было машин. Почти вся работа лежала на плечах женщины в ярком розовом платье. Я остановил бригадира и внимательно смотрел, как она ходит по площадке. Под ее вытянутыми руками рыхлый бетон выравнивался и затвердевал, образуя идеально ровную поверхность. На то, что у кучи строителей с лопатами и вибромашинами ушла бы куча времени, она сделала минут за 15, полностью подготовив фундамент. «А она сильный маг», — задумчиво произнес я, осматривая женщину. «Симпатичное лицо с почти идеальной кожей, черные волосы с прядями ядовито-зеленого цвета, кольцо в носу и губе. Аристократка, которая не захотела выходить замуж, за кого ей указали?» «Вы правы», — вздохнул бригадир, невольно поморщившись. «Кажется, в свое время он получил от нее жесткий отказ. Марину с позором изгнали из семьи. Вместо того, чтобы идти на службу в другой род или к иностранцам, она выбрала весьма нестандартную сферу применения своего дара. Нам очень повезло, что она с нами. С ней мы экономим недели, если не месяцы». «Собственно, поэтому я вас и нанял». Взял у него планшет и посмотрел на план. Вроде бы все совпадало с моим эскизом. Кроме одного квадрата около основной постройки. «А это что?» «Беседка со стеклянными стенами. Сможете завтракать с видом на воду». Мужчина улыбнулся и сразу осекся под моим взглядом. «Мне не нужна беседка. Мне нужен дом с отдельным гаражом-мастерской». «Это бонус от фирмы. Все за наш счет и не повлияет на цену проекта. Мы всем заказчикам придумываем похожие подарки. И еще мы улучшили вам проект коттеджа. Планировка не изменится, но материалы будут дороже и отделка категории премиум». Я несколько минут придирчиво изучал чертежи и в итоге плюнул и согласился. Это не влияло на мои задумки, и раз хотят, пусть делают. Лучше бы, конечно, сдвинули сроки или уменьшили цену, но это я буду выбивать целую вечность, и не факт, что получится. Внимательно осмотрев фундамент под свой будущий дом, схему новых дорог, коммуникаций, месторасположение дополнительного забора и место, где будет площадка для шаттлов, я с удовлетворением подписал сунутый мне промежуточный отчет. Сергей тоже подтвердил, что строители не халтурят, а мелкие замечания быстро устраняются теми же магами. Всего их здесь было три. Один поддерживал температуру, второй работал с фундаментом, третий должен был левитировать бетонные блоки. На доскональную проверку ушла пара часов. Заодно обрадовал Сергея, что у них скоро появятся свои машины. Затем вернулся в отель, быстро пообедал и поднялся в номер, где сел в кресло. Не забыв накрыть ноги пледом, отправился в Легион. Пора зарабатывать кредиты. Следующие дни прошли по одинаковому сценарию. Я отправлялся в не слишком сложные защитные миссии без угрозы срывов. За риск платили больше, но там можно было потерять все. Сейчас же мне нужен стабильный прогнозируемый заработок на убийстве тварей. Я угодил на стену, которую атаковал желтый рой. Она была уже традиционной, высотой в несколько сотен метров, но не защищала город размером с Тинт, а перегораживала огромные ущелья между уходящими к небу горными пиками. Я даже позволил себе небольшую экскурсию и успел увидеть гигантские ворота, прежде чем система не погнала меня обратно на позицию. Здесь вместе с личинками наверх забирались не твари низшего уровня, а продвинутые арахнидоскалолазы и метатели. Стационарные орудия и бомбардировщики Федерации работали без остановки, немного облегчая нашу работу, но основная нагрузка легла на легионеров. Понятия не имею, что мы защищали. Спрашивал об этом у других солдат, но они пожимали плечами. Зато вовсю шли разговоры, почему жуки просто не обойдут нас по горам или не высадят десант из космоса. Ходил упорный слух, что это из-за распыленного там яда, и мы на самом деле на испытательном полигоне. Легион на все запросы отвечал фразой «секретная информация», и я быстро плюнул на вопросы, сосредоточившись на стрельбе. Главное, платили исправно, никого страшнее арахнидов и метателей не появлялось, а остальное неважно. Я сражался на той стене и днем, и ночью, прерываясь лишь, чтобы показаться в ресторане и сделать зарядку. Ну и еще пришлось съездить в стекляшку. Там воодушевленный Ярик 3 часа водил меня по подвалу и рассказывал, где и что будет стоять. Еще предложил нанять его друзей-программистов для разработки приложений, но я сразу отказал, сославшись на эксклюзивный контракт с иностранной фирмой. Все еще не понимаю, как вы собрались ломать корейские серваки, но я подготовил список оборудования. Он перекинул мне файл с таблицей, где напротив названий сразу было указано количество и несколько ссылок, где можно было сделать заказ. Дай мне свой телефон. Получив желаемое, я быстро перебросил на его счет несколько миллионов и вернул обратно. Увидев обновившийся баланс, тот округлил глаза и слегка приоткрыл рот. Это на дело. Купи и установи все необходимое. Чем быстрее справишься и начнется работа, тем больше будет премия. — Так Новый год же послезавтра. Никто уже не работает. — Корейцы его не празднуют. Остальных мотивируй деньгами. Я похлопал его по плечу. — Ты справишься. Я в тебя верю. Возникнут проблемы — звони. Не стал говорить, что если он попробует смыться с моими деньгами, я его из-под земли достану. Это, в общем-то, и так понятно. Ярик уже большой мальчик, должен понимать, как устроена жизнь. Я поехал в полюбившийся ресторан на крыше отеля и позволил себе провести там целый час с хорошим вином и сырной тарелкой. Звонок с неизвестного номера застал меня как раз, когда я поднимался из-за стола, чтобы вернуться в кресло с пледом. Слушаю. Раз звонившего нет в списке моих контактов, дело серьезное. Возможно, бандиты наконец решили сделать следующий ход. «Игорь?» — послышался усталый и смутно знакомый голос. «Игорь Покровский?» «Он самый?» Я остановился у лифта, якобы любуясь видом на Амур и Хабаровск через панорамное окно. «Ведь действительно красиво!» «С кем я говорю?» «Это Сергей Витальевич, отец Виктора». Мой зловещий тон явно сбил его с толку. «Я не вовремя?» «А, извиняюсь. Я думал, мне звонит кое-кто другой, не слишком приятный». Мне не слишком понравился внезапно возникший внутри стыд. Но да, стоило позвонить ему гораздо раньше. А лучше приехать в гости, как неоднократно предлагал Витек. «А кого ты ждал?» — подозрительно спросил он. «Неважно, это мои дела», — отмахнулся. Мимо прошел незнакомый мужчина, и я встал за пальмой, чтобы исключить прослушку. «Жаль, не умею глушить все звуки вокруг, как дворяне. Очень удобный навык. У вас все в порядке?» «На самом деле не очень. Когда ты в последний раз говорил с Виктором?» «В среду, 25 декабря», — сразу вспомнил я. «Он сказал, у вас там какой-то аврал, и он срочно нужен». «Все верно. Пару дней назад он уехал на очередные переговоры, и с тех пор нет никаких вестей. Думал, может, он снова с тобой. Извини за беспокойство». «Погодите». Ледяной тон — не самый удачный выбор при разговоре с отцом лучшего друга. Но сейчас я не мог по-другому. «Виктор пропал?» «Да. Вообще, долгие переговоры — обычное дело, когда речь идет о китайцах. Но раньше он отвечал хотя бы в течение суток. Сейчас же его телефон в сети, но молчит». «Хорошо, мне нужен адрес и вся другая доступная информация». Вышел из-за пальмы и в последний момент заскочил в закрывающийся лифт, напугав того самого мужчину. «Вышлите все текстом». «Игорь, это не твоя проблема. Я не прошу тебя вмешиваться. Это серьезные люди. Просто хотел узнать, может, он снова помогает тебе». «Сергей Витальевич, я разберусь. Давайте не будем терять времени. Жду всю нужную информацию отдельным сообщением. Здесь плохая связь, потом поговорим». Короткая вибрация в штанах возвестила, что мои аргументы сработали, и я получил адрес. Небольшой ресторанчик в глубине китайского квартала. Я сразу сел в машину и поехал по адресу. Благо, меч-обруч всегда был со мной, как и перчатки. Внутри понемногу нарастала злость. Кто-то посмел тронуть моего лучшего друга. Ох, и не поздоровится им. Пришлось немного постоять в пробках. Все поехали закупаться перед Новым годом. Спешить и гнать по тротуару не было смысла. Раз прошло больше 2 дней, лишние минуты не сделают никакой погоды. Стало легче, когда я свернул в китайский квартал. Он назывался так неспроста. Многие белые и красные кирпичные здания обзавелись декоративными изогнутыми крышами. Между домами висели гирлянды с алыми фонариками, на наружной рекламе сплошь иероглифы. В Хабаровске жило много китайцев, работали на более удачливых соотечественников или вели бизнес. Тратить деньги они тоже предпочитали среди своих, потому здесь было полно магазинчиков с их едой, одеждой и привычные развлечения, а рестораны и уличные кафе вообще попадались на каждом шагу. Сюда часто приезжали туристы и обычные хабаровчане, поэтому сперва мое появление никого не удивило. Подумаешь, очередной юный аристократ решил испытать себя, попробовав очень острую лапшу. Все стало интереснее, когда я проехал мимо популярных в народе улиц и остановился около 3-этажного офисного здания в глубине территории для своих. Через зеркальные окна не видно было происходящего внутри, но меня точно заметили. На проходной, состоявшей из турникетов со стеклянными дверцами и будки охраны, возникло несколько тощих китайцев в дешевых костюмах. «Господин, вам назначено?» Они говорили по-русски довольно чисто, но все равно прорывался сильный акцент. «Нет, я сам приехал. Как пройти к главному?» Всем своим видом я излучал уверенность, и дело было совершенно не в крутом костюме или дорогой машине. Точно так же можно быть крутым и в мятой футболке, и драных джинсах. Охранники растерянно переглянулись и одновременно пришли к выводу: если это дворянин, и мы его не пропустим, нам конец. Пусть начальство само разбирается. «Директора и первого заместителя нет. Второй находится в своем кабинете на 3-м этаже. Мы проводим вас». Я спокойно последовал за ними, краем глаза отслеживая ситуацию. Трое пошли со мной, последний остался докладывать в рацию. Глупо. А вдруг я отвлекающий маневр? Да и мага они все равно не удержат. Нет смысла посылать со мной больше одного охранника. Интерьер 2 коридоров и большого лифта не блистал разнообразием. Мягкий ковролин под ногами, белые стены с редкими картинами китайских пейзажей, указатели с иероглифами и пустые офисы с дешевой мебелью. На столах нет личных вещей, лишь расставленные в одном и том же порядке офисные принадлежности, ну и кресла задвинуты одинаково. И нет работников, не считая стайки перепуганных моим появлением уборщиц. «Все уехали домой на праздники, господин», — ответил охранник на мой молчаливый вопрос. «Разве вы празднуете наш Новый год?» «Нет, господин, но его празднуют у вас. Нет смысла работать в стране, где у всех длинные выходные и все закрыто». Это звучало логично. Милостью императора до 10 января работать будут лишь чрезвычайные службы, ну и особо ушлые предприниматели, если найдут работников, согласных выйти в главный праздник года. И все равно я не обманывался, куда попал. Вся обстановка вокруг отдавала фальшью. Не знаю, чем именно здесь занимались, но точно необычными продажами китайской лапши. «Здравствуйте, господин. Мое появление сильно удивило второго заместителя директора, ведь его наверняка предупредили». Я молча окинул его мрачным взглядом и остался стоять, проигнорировав приглашение присесть на кресло для почетных гостей. Мужчина за 40 с явно намечающейся лысиной не производил на меня никакого впечатления. Обычное лицо с узкими глазами, серый костюм с жирными пятнами на галстуке. Посмотришь на такого и сразу забудешь. Единственная запоминающаяся деталь — разделенные пополам крохотные усики. «Чем я могу вам помочь? Простите, не помню, чтобы вы были здесь раньше», — не выдержал он моего тяжелого молчания. «Пожалуй, действительно, пора обозначить требования». «Два дня назад мой друг Савельев Виктор Сергеевич вел с вами переговоры. Он продает лапшу быстрого приготовления и прочие продукты. Помните его?» «Разумеется». От меня не укрылось, как забегали его глаза. С ним говорил первый заместитель. Они сидели в ресторане до глубокой ночи. Затем приехали сюда, в наш офис. Дежурный охранник говорил, что господин Савельев был очень-очень пьян и сильно недоволен. Он вызвал такси и уехал. С тех пор здесь не появлялся. «А вы меня не обманываете, уважаемый?» Я криво усмехнулся и медленно прошелся по кабинету. Без разрешения открыл шкаф для одежды и приподнял бровь, увидев несколько изогнутых мечей с широкими лезвиями в ножнах. «Нет, конечно же нет. Я бы никогда не посмел. Такой видный господин, как вы...» Заметив, как я уставился в одну точку, он поспешно встал из-за стола. «Это моя коллекция. Позвольте мне кратко рассказать о моем лучшем клинке». Я же быстро подключился к интерфейсу и отправил запрос на отслеживание телефона Витька. Легион, сняв с моего счета сотню кредитов, перенаправил запрос на орбитальную станцию, и Нуура прислала мне точку еще до того, как второй заместитель приблизился ко мне поспешным шагом. Телефон моего лучшего друга находился в этом же здании, скорее всего, в подвале. Я бы мог достать меч и перебить всех присутствующих, вывести Витька и посадить в машину, но тогда у нас возникнут ненужные проблемы. Сначала попробуем дипломатию. Властным жестом остановив мужчину прямо перед шкафом, я бросил через плечо: «Передай своим, если Виктор не вернется домой через час, целый, здоровый и в приличном виде, сюда приедут серьезные люди и камня на камне не оставят от вашего милого здания». «Господин, я не понимаю, о чем вы?» Он подался назад и будто наткнулся на невидимую стену. «Я точно знаю, что он здесь. Время пошло. Через час с вами будут говорить совсем другие люди. Можете не провожать, я запомнил, где выход». Охранников действительно не было видно. Они скучковались у проходной и низко поклонились, когда я прошел мимо. Сев в машину, выехал из китайского квартала и остановился перед большим торговым центром. Вся парковка перед ним была забита. Пришлось заезжать на подземный паркинг. Зато здесь никто не обратит внимания на застывшего человека. Все слишком заняты предпраздничными покупками. Пожалуй, мне тоже пора посетить несколько магазинов. Но я буду покупать не подарки, а снаряжение для сражений на земле. Кто-то слишком оборзел. Пора поставить их на место. Активировав мысленный интерфейс, я отправился на рынок легиона.